люди. О некоторых святых неизвестно ничего, и даже имени. Ну, например, 20 тысяч мучеников некомедийских. Вот они все пострадали за Христа, и имена даже святая церковь не знает. Есть святые, о которых известно, что вот они носили такое имя и в таком году пострадали за Христа. Но всегда, если святого прославляет церковь, известен обязательно подвиг, в котором он служил. О некоторых святых известны все их подвиги, которые близки к нам по времени. Вот взять, например, святейшего Тихона, патриарха всероссийского. Он и исповедник, он и мученик, он и проповедник, он и апостол, и он и церковный администратор, и ну, все, что известно, даже известно его лик запечатлелся на многочисленных фотографиях и даже на кинолентах. Очень много известно о нем. Вот. И известен весь его жизненный путь. Потому что самое главное, что есть вот в этом прославлении, это всегда тот подвиг, которым подвязался человек. Этим Святая Церковь как бы указывает на то, нам, потому что в каждом прославлении человека, святого, церкви, есть всегда содержится поучение. Потому что для нас это и должно являться назиданием. Потому что если человек ничего особенного в жизни не совершил, то он церкви не прославляется. Хотя может и спастись. Поэтому одно дело спастись, как пословица русская говорит, спаси себя и хватит с тебя. Это действительно вполне достаточно. А другое дело совершить некий подвиг, который выдается за рамки обычной нашей христианской жизни. Вот сегодня мы прославляем святых, престольный праздник у нас. Симеон и Анна, они очень мало известны. Но вот Симеон прославился двумя подвигами. Один из его подвигов — это был перевод Священного Писания с еврейского на греческий. Он участвовал, один из 70 человек, которые по повелению египетского царя Птолемея переводили Священное Писание на греческий язык. Каждый из нас может взять и попробовать перевести одну строчку с еврейского на греческий. Взять сковорин, потрудиться это сделать. А теперь представим вот Библию, ну пусть даже без Нового Завета, раздели на 70 частей и переведи 70-ю часть. Мы сразу поймем, сколько это труд. В Москве, может быть, 20 людей из 10 миллионов здесь живущих способны на это, чтобы перевести какую-то малую часть. А уж 70-ю часть Библии, над этим трудятся целые институты, которые там продолжают переводить на разные языки, которые существуют в мире уже, переведено там более сотни языков всяких. Существует прямо институт такой Библии, который собирает деньги так благотворительно, и вот таких программ лингвисты, специалисты, которые перед этим учили там по 10 лет, а они этим занимаются переводом. Это величайший подвиг. Казалось бы, ну что особенно, сидит человек и с одной бумаги переписывает на другую. Что в этом, какая слава? Ну, работа есть работа. Может быть, они какой жалобы за это получали. Какое из этого вытекает благо? А то, что благодаря этому не только евреи, а причем образованные, потому что не все евреи даже до сих пор умеют по-еврейски писать, а то, что огромная часть людей грамотных, а все грамотные люди знали греческий язык. И причем очень долго. Это был на протяжении не одной сотни лет язык всего культурного мира. Получили доступ к Священному Писанию. И 70-я часть — это этого титанического труда принадлежала Симеону. И поэтому он прославляется в Боге. Вот за этот свой титанический труд. На который, конечно, было и благословение Божие, и поэтому благодать в нем присутствует. А второй подвиг его, то, что он сохранил и благодать Божию до глубокой старости, и жил глубоким стариком, не могущим умереть, пока не увидит Христа Господня, и не роптал на Бога. Вот, вроде бы, самое такое обычное дело. И тем не менее, Святая Церковь его прославила. Из всех 70 толковников Симеона, потому что остальные, значит, не сохранили той благодати Божией, которая дала им возможность перевести Священное Писание. А дочь Фануилова, Анна, она чем прославилась? Ну, тоже они, кроме вот нескольких строчек в Святом Евангелии, ничего не знают. Знают только, как евангелисты очень внимательно это подчеркивают. Потому что чем характеризуется человек? Ну, можно сказать, вот этот человек хороший. А с точки зрения духовной, в чем эта хорошесть? В чем проявляется его подвиг? Потому что одно дело жить как зверек, захотел поесть, поел, увидел существо противоположного пола, побежал за ним, захотел попить, попил, холодно, лег на батарейку, хвостик свесил и лежишь, греешься. Захотел спать, поспал, разбудили, проснулся. И вот так жить, как живется, позвали, пошел, выгнали, убежал. А другое дело совершать подвиг. Это значит сопротивляться греховной вот этой среде жизни. И, несмотря на что, идти к свету. Вот дочь Фануила, она всего 7 лет прожила с мужем, а потом не стала выходить замуж. И 8, до 84 лет, ну, может быть, там и дольше она пожила, мы не знаем, но она трудилась при храме в посте и молитве. То есть человек после 7 лет супружества, а тогда его отдавали замуж, рано, поэтому можно предположить, что так примерно с 15 лет она была замужем, и вот до 22 вот она была замужем. 22 года отдалела, и до 84 была вдовстве, хотя это была необычайная редкость в Израиле. И она это совершила ради Господа. Хотя была молодая, всегда, конечно, этим специально устраивали, там, пристраивали таких молодых вдов, обязательно замуж выдавали и так далее. То есть института такого детства вообще не было в Израиле. И она, предвосхищая уже новозаветное монашество, она вот отреклась от своей семейной жизни ради того, чтобы служить Господу. И служил в посте и молитве день и ночь. Вот это ее подвиг. И вот за этот подвиг она в конце жизни, не сразу, то есть можно подсчитать, вот 84, нет, 22, 62 года человек вот так подвязался и получил награду уже здесь на земле — увидеть Христа Господня. Потому что некоторые из нас, недавно пришедшие в церковь, там 10 или 15 лет назад, уже думают, что вот, что же у меня там все так плохо получается, я так до сих пор молитва у меня рассеянная, так сказать, и так далее, и так далее. Разума не хватает. Вот пример этих двух людей. Вот как они без ропота служили Богу, только имея одну надежду. И Господь эту надежду не оставил в Туле. Вот это нам такой замечательный пример. Как вот в таких, ну, обычно, ну, у Симеона не очень обычный, потому что не все имеют такой разум, вот подвязались. Но все-таки переводчиков в мире на разные языки существует много, вот, но Господь презрел на этот подвиг. И действительно, очень важно, вот очень многих таких, как мы называем, церковных писателей, они прославились как святые. Почему? Потому что стоит написать одну книгу, ну, например, Авдор Рафей написал книгу о духовной жизни, или вот записали за старцами Варфсанофим и Иоанн, или там Исаак Сирин написал свой труд, Иоанн Лестничник. И сколько поколений людей, эти книги, наверное, на десятки языки, по этим книгам спасают свою душу. Вот какой писатель напишет какой-то мерзостный, поганый роман, и он будет отравлять людей. Там. И если еще эта гадость войдет в какую-нибудь классику или в школьную программу. И вот этот роман, или там поэма, или еще что-то, будет век от века людей травить. А другую напишет книгу, эта книга будет спасать. Человек уже давно умер. Не 100, не 200, 1000 лет назад, 1500 лет назад. А книга спасает. Как Пушкин сказал, чувства добрые в людях пробуждают. Вот как это важно, пробуждать добрые чувства. Поэтому вот всегда труд высоко ценится. Вот мы знаем, вот и Феофан Затворник прославил церкви, и епископ Игнатий, кавказский мученин, вот даже вот уже поздно, спустя много веков, прославил Макарий, составитель великих четименей. Потому что опять, определенную эпоху его четименей, которую составил «Жития святых», это было, собственно, практически единственной книгой, которую люди читали и спасали. Дмитрий Ростовский, главный труд его жизни, составляет 12 томов житий на каждом месте. Сколько благодаря этому людей спаслось? Вот как это важно, быть проводником Слова Божия. Вот этот такой труд, он всегда церковью высоко ценился. Потому что вот как дочь Фануила постом и молитвой спасаться при храме, это доступно каждому. А вот книгу написать, это может один из сотен тысяч. Один из сотен тысяч может написать такую книгу, которая будет служить спасению. Но мы видим, прославляют их вместе. Почему? А ведь главное не подвиг. Хотя у нас есть чины святых. Есть ангельский чин, есть преподобные, есть благоверные князья. И мы их даже обычно поминаем так в определенном порядке. Вот. Сначала ангелов, потом мучеников, потом святителей. Иногда было святителей вперед. Вот, потом преподобные, потом благоверные князья, потом Мазию Юродию. Такую наблюдаем как бы некую иерархию. На самом деле это совершенно не так важно. Важно, что этим подвигом человек все-таки пришел ко Христу. И вот в шествии разными путями этих двух людей, Симеона и Анны, мы видим, что результат один и тот же. Они пришли к Богу-младенцу Христу. Господь их привел и даровал вот такое небесное счастье уже здесь на земле. Поэтому каждый из нас к тем подвигам, которые он несет, выбрал ради Христа. Пусть этот подвиг будет самый обычный человеческий. Вот воспитать своих детей христианами, если нам это удастся. Это ничем не выдающий подвиг, и это наша святая обязанность. Если нам это удастся, Господь призрит за это на нас. Если мы будем постом и молитвой трудиться при церкви, если это будет все именно по-христиански, с любовью, с терпением, с послушанием, с кротостью, смирением, то и мы также узрим Христа Господа. Вот любое избранное нами дело, это совершенно не важно. Потому что каждый человек, он имеет какие-то свои такие особенности и возможности, и дарования, у каждого свой талант. У каждого по мере своих сил может и должен служить Богу. Вот. А если кто совершит что-то такое действительно выдающееся, то церковь может это заметить. Иногда не сразу. Вот преподобный Андрей Рублев написал прекрасные иконы. Но в силу того, что они были покрыты оливкой, естественно, оливка через 80 лет чернеет. Поэтому примерно лет через 100 эти иконы как бы пригасли. А потом их перестали ценить, они стали черные. Потом на некоторых из них еще что-то написали. Некоторые сожгли за ненадобностью. А вот когда вдруг научились реставрации, стали уметь расчищать, открылся целый мир. И тогда стали искать, кто же это мог написать, такую красоту. Стали смотреть летописи. Оказывается, это Андрей Рублев и Даниил Черный. И говорит, ну такие иконы мог только святой человек написать. И вот спустя 600 лет узнали о Рублеве. Узнали. Он был совершенно забыт. Для нас, мы даже не представим, как-то жизнь без Андрея Рублева. А вот там 150 лет тому назад никто этого имени не знал. Сейчас это, можно сказать, известнейший на весь мир иконописец. То есть весь христианский мир знает Андрея Рублева. И католики, и многие протестанты, куда ни приедешь, везде Троицу можно увидеть. Или там апостола Павла Звенигородского чина, архангела Михаила, Спаса нерукотворного. Вот эта большая икона, первый Спас Вседержитель. Вот. А ведь не знаю, и вот так бывает, что много-много веков спустя, но различают, узнают, прославляют. Хотя по Андрею Рублеву вообще ничего не известно. Вообще. Просто вот только строчки, что такой вот был мастер, вот там-то, там-то работал, и вот только поэтому определили, что есть. А как определили, что он свят? А вот его подвиг. Любой, не слепой человек может прийти и видеть. Пусть не в храм, а в Третьяковскую галерею, ну потому что эти жулики все поворовали, так сказать, и ничего не хотят отдавать. Вот, и, так сказать, на этом деньги делать на чужом добре. Ну, такая уж эпоха. Эпоха, так сказать, жуликов сейчас. Вот, никакой, о никакой реституции тут пока и речи-то не идет. Вот. Но тем не менее, можно, так сказать, и помолиться перед этим образом, который каждый является просто чудотворной, в силу даже своей красоты, совершенно небесной, ни с чем не сравнимой. Вот как бывает. И это все нам величайшее назидание. Поэтому вот очень для нас большая драгоценность, что именно эти два святых, вот таких ветхозаветных, еще до начала церковной жизни, до Пятидесятницы, вот таким образом прославили Бога. Вот. А Анна Пророчества, она вообще должна стать небесной покровительницей всех, всего многочисленного сонма во всем мире женщин, которые подвязаются при храме. Потому что только на этих женщинах вообще церковь-то, можно сказать, и стоит. Вот такие маленькие столбы везде. Потому что так вот, где поедешь, это у нас так вот, все-таки мужчины есть, а везде нет. Один батюшка служит, а при нем вот такие два, две, три, может быть, четыре таких Ан, которые постом и молитвы беспощадных сами себе, отрывая последние крохи, они служат церкви, спасая свою душу. Имена мы их не знаем, но Господь знает каждую. Каждую. Вот единственное, к этому нужно присовокупить совсем немножечко. Чуть-чуть послушания, немножечко кротости и побольше смирения. Помоги нам, Господи.